Да, это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну поставить чин. И дела совершенно верны. Ну как неверны? Уж нас не уведомляли бы. Все почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога. Эх, черт возьми! Что ж мы сидим? Господа, а ведь условия-то действовать вместе. Да, в этом-то наша польза. Послушай, что мне пришло на ум? Тебе ведь спешить пока еще незачем. Ну? Деньги у тебя есть, 80 тысяч. Дай их нам, а от нас возьми векселя Глова. Ты верных получаешь 150 тысяч. Стал быть, ровно вдвое. А нас ты даже одолжишь еще потому, что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтынь за всякую копейку. Извольте, почему бы нет? Чтобы доказать вам, что узы товарищества, вот вам 80 тысяч. А вот тебе и векселя. Угу. Теперь я побегу сейчас за Гловым. Нужно его привезти и все устроить по форме. Кругель, да? Отнеси деньги в мою комнату. Вот тебе ключ от моей шкатулки. Кругель вышел. Если бы так устроить, чтоб к вечеру можно было ехать. Натурально. Натурально. Тут и минуты незачем терять. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь, сейчас приезжай к нам. С 200 тысяч знаешь, что можно сделать? Просто ярмарку можно подорвать. Ой, а я и позабыл сказать Кругелю. Принужное дело. Погоди. Я сейчас возвращусь. Все ушли, Ихарев остался один. Каков ход приняли обстоятельства, а? Еще поутру было только 80 тысяч, а к вечеру уже 200. А? Ведь это для иного века службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут владетельный принц. Шутка. 200 тысяч. Да где теперь найдешь 200 тысяч? Какая фабрика, какое имение даст 200 тысяч? Хорош бы я был, если бы сидел в деревне, да возился бы со старостами, да мужиками, собирая по 3000 ежегодного дохода. А образование-то разве пустая вещь? Невежество, то которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки старостой с мужиком? Да я хочу с образованным человеком поговорить. Теперь вот я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что поспешествует к образованию.